масляными лампадками и фонарями, гармонически смешивавшими цвета и творившими все тот же теневой невещественный мир. Так в освещении комнат запечатлевались следы тайной преемственности вещей. Не забудем, наконец, о наполнявшем покое аромате курительных палочек, коих имелись десятки сортов на все случаи жизни и на любое настроение. «От благовоний польза всего больше, и простирается она за пределы вещественного», писал в 17 веке ученый Ту Лун. С их помощью в часы уединенной беседы о премудростях древних очищаешь сердце и водворяешь безмятежность в душе. Читая ночью при свете фонаря, прогоняешь думы и тревоги. Ведя доверительный разговор, укрепляешься в своих чувствах и поверяешь свои сокровенные думы. Сидя в дождливый день у окна или прогуливаясь после еды, освобождаешься от суесловий и забот, а на ночной пирушке с друзьями под звуки музыки вольготнее предаешься веселью. Конец цитаты. Если ширмы и оконные решетки, уплотняя или разряжая пространство комнаты, как бы вносили в него музыкальный ритм и тембр, то висевшие на стенах пейзажные картины и в еще большей степени шлифованные срезы камней, смутно напоминавшие пейзажи, сводили образы к опыту чистой вещественности. И если окна переводили свет в цвет и тень, то благовония обнажали как бы естественную плотность своего рода пластику запаха. Так в интерьере китайского дома полнота бытия представала прихотливой и все же безыскусной игрой соответствий, обнаруживаемых в самой материальности вещей. Свет можно было как бы слушать, образы осязать, запахи созерцать. Страница 524. Более того, в садовых усадьбах виду в окне часто придавали видимость замкнутого пространства, так что у наблюдателя создавалось впечатление, что он смотрит вовнутрь, созерцает вещи внутренним зрением. Этот краткий обзор конструктивных элементов китайского дома и сада в очередной раз подсказывает главную эстетическую задачу китайских архитекторов — открытие многообразия мира, еще точнее, открытие мира. В потоке хаоса не пропадает, не скрадывается ни один момент бытия. В нем каждая вещь непроизвольно поет своим неповторимым голосом, и в пространстве китайского дома-сада нет ничего, что подчиняло бы его отвлеченным правилам и схемам. В нем вещи сталкиваются и перетекают друг в друга. Дом открывается саду, и сад входит в дом. Но и сад открывается миру, а далекая гора тоже входит в сад. Образы внешнего мира взывают к бесконечности внутренней жизни, делая фантастику реальной, а действительность фантастической. Колонка на странице 518. Домашний алтарь. Мы входим в высокий зал. Через открытые двери, покрытые резьбой, из него можно видеть двор. Окон в нем нет. Свет вливается сквозь двери широким и прямым потоком, озаряя висящие на противоположной стене портреты предков и ряды поминальных табличек. Среди них есть и табличка с именем моего отца. На широкой доске из красного дерева, висящей напротив дверей, вырезаны, написанные изящным почерком моего дедушки, слова «преданность и почтительность к старшим да продлятся в семье». Перед надписью стоит алтарь, длинный узкий стол из темного дерева, покрытый каменной плитой. Под ним находится табличка «Небо и земле», перед которой стоит курильница. Над алтарем лампа с благовонным маслом, подвешенная за цепь к начертанному золотой краской на самой высокой балке и иероглифу «Небо». На алтаре видны свечи, курильницы, вазы с цветами сливы и нарцисса и бронзовый колокол без язычка, который, если его ударить палочкой, издает мелодичный гул. По праздникам, принося жертвы предкам, здесь ставят чаши с вином, блюда с фруктами и рисом. Каменный пол чисто подметен. Конец цитаты. Хань Суин. Пункт назначения Чун Цин. 1940 год. Колонка на странице 523. Удовольствие благовоний. Воскуриваешь сосновые иглы, словно чистый ветерок овивает тебя, словно слышишь немолчное журчание вод, словно возвышенный муж с яшмовым жезлом в руках день напролет не ведает усталости. Воскуриваешь кипарис, словно возносишься в заоблачную страну небожителей, на вершину Куни-Лунь-горы. Воскуриваешь цветы орхидеи, словно читаешь книгу рек, и душой уносишься далеко-далеко. Воскуриваешь хризантемы, словно вступаешь в древний храм, шагая по опавшим листьям, и в душе звучит возвышенный мотив.